Обычно бустер-разгонник пристегивается к кораблю на специальных захватах. Но в случае с Рипли картина выглядела с точностью да наоборот. Крошечное суденышко прилепили к громадной бочке и нажали кнопку. Бустер секунду повисел, как бы в раздумье, потом выплеснул из хвостовой части сноп пламени и рванул себя в пространство с такой силой, что у командора Файна глаза на лоб полезли. В таком положении им теперь суждено было оставаться до самого пояса, где бустеру полагалось, исчерпав себя, пинком сбросить Рипли и отдаться в стальные лапы буксировщиков. «Чего-то у него выхлоп нестабильный», — заметил Вернер, глядя через плечо Рашена на обзорный экран. «Или мне кажется...» «Нормальный выхлоп», — проворчал Боровский. «Сейчас у всех такой. Поизносились кораблики. У нас в шестом отражателе здоровая дырка». «А кто ее теперь залатает?» «Да никто. У главной пушки три импульса до капремонта осталось. И кто его будет делать?» «В бассейне здоровенный поц нарисован. Тоже мне называется. Военное судно». «Ты хоть узнал, кто автор?» — спросил Рашен, глядя вслед уходящему бустеру, превратившемуся уже в крошечную точку. «Какой-то поц. Кто еще?» «Кончай ныть». «Да, сэр. Разрешите обратиться?» «Слушайте, драйвер, можно я в этот раз вниз не поеду? Тут поработаю». «Нельзя. Прокладки нужно менять в главном шлюзе. Я б лично проконтролировал». «Нельзя», — повторил Рашен устало. «Я тебя понимаю, Жан-Поль. Никто вниз не хочет. Но есть такой порядок, разумный порядок. От космоса нужно отдыхать. Так что будь другом, не расстраивай меня». Боровский тяжело вздохнул и ссутулился. «Насчет замены прокладок Энди проследит», — сказал Рашен. «Все будет окей. Правда, Андрей?» «Конечно, драйвер. Никаких проблем». Боровский снова вздохнул, на этот раз совсем уж душераздирающе, и прищурился на исчезающую в пустоте точку. «Бедный Абрам», — сказал он. «Это, конечно, совершенно не мое дело, но... Ох, не хотел бы я сейчас оказаться на его месте». «А ты бы и не смог», — усмехнулся Рашен. «Ты даже в спецкостюме 10G не держишь, а Файн в данный момент идет на 20. Вернется живой, возьму на флагман начальником разведки. Пора мужику отдохнуть как следует. Будешь с ним летать, Жан-Поль?» «А он согласится?» — усомнился Боровский. «Ну, тогда медаль за наглость», — пожал плечами Рашен. «Уж от медали-то он точно не откажется. Ему только дай. Интересно, что он с ними делает? У него этого железа уже килограммов 10. Он медали детям поиграть дает. Я сам видел. Трое у него». «Ну?» «И что у вас за манера такая? Плодиться как не знаю что». «Так ведь били нас», — гордо сказал Боровский. «Били, не добили. То ли дело нас, бац, и нету». Рашен невесело хохотнул. Он все еще стоял к Вернеру и Боровскому спиной у самого экрана. «А сколько вас осталось?» — спросил Боровский. — «Миллион?» — «Да что ты! От силы 500 000, но не считая полукровок». — «Вас теперь спасут только межнациональные браки», — авторитетно заявил Боровский. — «Не понимаю, чего вы так за чистоту породы цепляетесь? Вымрите!» Рашен молчал. — «Тараканы, крысы, голуби и одуванчики», — ответил за него Вернер. — «Вот кто не вымер и не вымрет». — «Люди тоже как-то приспособились», — заметил Боровский. «Не все. Мы очень усталая нация, Жан-Поль. И у нас нет комплекса богоизбранного народа. Стимулов не осталось размножаться, понимаете? Надоело. Сколько можно, в конце концов, заслонять собой Европу то от монголо-татар, то от арабов, то от китайцев?» «Что-то вы ее не шибко от арабов заслонили. Арабов-то мы как раз уделали». «И нифига не вы», — вступился Рашен. «Арабов мочили немцы и французы. Китайцев долбали всем миром. А вы, жиды пархатые, с этого дела купонов настригли. Сколько ваших в совет директоров пролезло, а?» «А где теперь государство Израиль?» – парировал Боровский. «Там же, где и Россия», – усмехнулся Вернер. «Но вас почему-то стало много, а русских наоборот». «Сами виноваты. Могли бы снюхаться с китайцами и поделить мир. Или наоборот, в НАТО вступили бы». «Да не успели мы», – — раздраженно сказал Рашин. «В России только-только перед самой заварухой нормальная жизнь наладилась, и тут на тебе. Знаешь, Жан-Поль, был такой народ, украинцы, и был замечательный анекдот о том, как украинец поймал золотую рыбку. Она ему: проси, чего хочешь, три желания. А он говорит: хочу, чтобы Турция напала на Швецию. А потом, чтобы Швеция напала на Турцию. И еще раз: Турция на Швецию». Рыбка спрашивает: «Да нахрена тебе это?» А украинец отвечает: «Уж больно здорово, как они через Москву будут носиться туда-сюда». «Пророческий анекдот оказался», — заметил Вернер. «Не то слово, Энди. А ведь действительно, вся планета спала и видела, как бы от нас избавиться. Очень уж Россия была неудобное государство. Тоже в своем роде Израиль, только большой и с атомными бомбами. И вот нас не стало. А что толку? Пустыня. Говорят, правда, что живут какие-то племена на побережье Северного Ледовитого океана. Мутируют потихоньку. Идолам поклоняются, кретины». «Что же они там едят?» – удивился Боровский. «Друг друга». «Тяжелый случай». «Не знаю». Рашин повернулся к собеседникам и усмехнулся одной стороной рта. «У меня от прадеда дневник остался. Настоящий, на бумаге. И там блестяще описано, как они в Париже крыс на вертеле жарили, когда всех голубей слопали. Это что, жизнь? Которое поколение на Земле ест досыта? Пятое? Шестое?» «Допустим, на Марсе и Венере тоже народ не шоколадом объедается», — вернул Боровский. «Такую же синтетику жрут, что и мы». «Это ты к чему?» — не понял Рашин. «Я к тому, что воевать в принципе нехорошо». «Ты бы это верующим сказал лет 100 назад. А лучше все 500. Всяким религиозным фанатикам». «Простите, драйвер, а вы что, всерьез считаете, что без религии лучше?» «Религия — опиум для народа», — отрезал Рашин. «Костыли для нравственно безногих и мощный способ зомбирования». Боровский закусил губу. «Есть такая русская поговорка: заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет», — поддержал Вернер. «Вот и расшибли». «Был еще такой умник, Папа Римский», — вспомнил Рашин. «Злые вы», — сказал Боровский. «Одно слово — русские». «Синагога, бесплодная и бесполезная, найдет приют в стране неверных», — процитировал Нострадамуса Рашин. «Ну что, Жан-Поль, обрезала вам крылья дочь Вавилона, а?» «Как бы теперь нас всех не ощипали», — сообщил Боровский зловеще. «Кругом засада. Либо Абрам на чужих наткнется, либо собрание акционеров флот разгонит. От чужих-то, может, еще отобьемся». «Не надо про чужих», — попросил Рашин. «Не отобьемся мы». «Ну да», — возмутился Боровский. «Как это? Или мы уже не группа F, не бригада Attack Force?» «Мы банда психопатов, Жан-Поль, и в бассейне у нас хуй нарисован. Что ты знаешь о чужих? Что на них теория относительности не распространяется, это ты знаешь? Что они экранируются почти идеально, ты в курсе? А как они Плутон выпотрошили?» «Дался вам этот член в бассейне», — пробормотал Боровский. «Как будто его на двери у вас нарисовали». «Знаешь...» Рашин машинально посмотрел на динамик громкой связи и весь передернулся. Он никак не мог забыть, что система оповещения целый год ловила каждое его слово. Вернер не стал полностью лишать динамики их шпионских функций. Он только обезопасил каюты старших офицеров и отсеки управления. Теперь здесь можно было говорить свободно, но Рашин все не мог отделаться от мысли, что ему плюнули в душу. «Знаешь», — повторил Рашин, — «когда эти гады снизу начали разлагать войска, я им сначала подыгрывал. Думал, что взвинченная и задерганная армия, в случае чего, скорее меня послушает, чем адмиралтейство. Какое-то время это и было так, а теперь даже не знаю. Страшный бардак на кораблях, чудовищный. Теряем боеспособность не по дням, а по часам. Нам сейчас война нужна позарез, Жан-Поль, с кем угодно, лишь бы делом заняться. Только вот чужие, слабоваты мы против них». «Ну, давайте тогда землю на уши поставим», — предложил Боровский. «Бомбанем разок для страстки. Разве плохо, если вы станете председателем правления?» «А задница генеральным директором», — рассмеялся Вернер. «Задница на все готов», — заметил Рашин без тени улыбки. «Он вниз год не спускался. Боится». «Так я и говорю», — кивнул Боровский. «Захватим власть, запретим монополии, построим демократию, нарастим мощный флот, чужих распатроним, пиратов и контрабандистов прижмем и заживем по-людски. Тем более, что с Марсом и Венерой отношения уже налажены. Их главное не пугать больше». «Как все просто», — сказал Рашин с непонятной интонацией. «Как все просто, оказывается». «А может, действительно все просто?» — осторожно спросил Вернер. «Я тут спросил задницу, сколько мы народу ухлопали», — вспомнил Рашин. А он кивает на крашеры и десант, как будто группа F всю войну металлолом возила. «Господа, вы готовы снова убивать? И не каких-нибудь чужих, а самых, что ни на есть, своих, а? Убивать просто за то, что они с нами могут оказаться не согласны». «Да бросьте вы эти русские штучки», — посоветовал Боровский. «Военный вы или нет?» «Наверное, я так и не стал военным», — горько вздохнул Рашин. «Как я был навигатор, так им в душе и остался». «А зря. На себя посмотри. Тоже мне массовый убийца. Вниз боишься ехать. Прокладки у тебя, видите ли». «Короче говоря», — заключил Боровский, — «мы еще ничего не решили». «Не бойся», — сказал Рашин. «Когда время придет, я все быстро решу. Все равно нам идти на профилактику через месяц». «Ага. А если тушканчику пушки отвинтят? В целях профилактики, так сказать». «Не отвинтят. Мы еще полетаем». «Хорошо бы!» — рявкнул Боровский с вызовом.